от тебя. Вот, видишь?» И к его ужасу она действительно опустилась на колени, немного приподняв край платья и показав ему свои обнаженные ноги, после чего он почувствовал странную уверенность, что под платьем у нее вообще ничего нет. Почему он так подумал? Он не знал. Ее глаза смотрели на него, и от этого взгляда голова его кружилась, и у него появилось тошнотворное ощущение, что во всем этом участвует какая-то сила, сила, поставившая ее перед ним на колени, так что ее рот оказался на одном уровне с... «Вставай», — сказал он грубо. Он взял ее за руки и поднял на ноги, стараясь не смотреть, как край платья задрался еще выше, перед тем, как лечь на место. Бедра ее были цвета сливок, того оттенка белого цвета, который выглядит не бледным и мертвенным, а сильным, здоровым и соблазнительным. «Пошли», — сказал он смятенно. Они пошли на запад, по направлению к горам, которые негативным изображением вырисовывались далеко впереди. Треугольные пятна темноты, затмившие вышедшие после дождя звезды. Идти ночью по направлению к этим горам было как-то немного жутковато, но в то же время и увлекательно. И теперь, когда рука Надин легко обвела его согнутый локоть, все чувства его обострились. У него всегда были очень явственные сны, а 3 или 4 дня назад ему приснился сон об этих горах. Ему снилось, что в них живут тролли, отвратительные создания с яркими зелеными глазами, чересчур большими головами, гидроцефалов, и короткопалыми сильными руками, руками душителей, тролли-идиоты, охраняющие горные перевалы, ждущие, когда придет его время, время темного человека. Вдоль улицы повеял мягкий ветерок, гоня перед собой бумажный мусор. Они прошли мимо магазина, на стоянке перед которым стояло несколько металлических тележек, похожих на мертвых часовых. Они напомнили ему о туннеле Линкольна. В туннеле Линкольна были тролли. Они были мертвы, но это отнюдь не означало, что в новом мире мертвы все тролли. «Трудно», — сказала Надин прежним тихим голосом. «Это трудно, потому что она права. Я хочу тебя прямо сейчас. И я боюсь, что уже слишком поздно. Я хочу остаться здесь». «Надин!» «Нет», — сказала она с яростью, — «дай мне закончить. Я хочу остаться здесь, как ты не можешь этого понять. И если мы будем вместе, то я смогу это сделать. Ты — мой последний шанс», — сказала она, и голос ее дрогнул. «Джо уже больше нет». «Он есть», — сказал Ларри, ощущая тупое и удивленное оцепенение. «Мы оставили его у твоего дома по дороге к себе. Разве он не там?» «Нет. В моей постели спит мальчик по имени Лео Роквей». «Что ты хочешь?» «Послушай», — сказала она. «Послушай меня. Неужели ты не можешь меня выслушать? Пока у меня был Джо, со мной было все в порядке. Я могла быть настолько сильной, насколько это было необходимо. Но я ему больше не нужна. А мне нужно, чтобы я была кому-то нужна. Но ты нужна ему?» «Конечно, нужна», — сказала Надин. И Ларри вновь почувствовал испуг. Она говорила уже не о Лео. «Я нужна ему. Именно этого-то я и боюсь. Именно поэтому я и пришла к тебе». Она встала напротив него и посмотрела ему в глаза, гордо вздернув подбородок. Он мог ощущать чистый запах ее тела, и в нем проснулось желание. Но часть его устремилась обратно к Люси. Это была та самая часть, которая понадобится ему, если он хочет жить здесь, в Боулдере. Если он не прислушается к ней и уйдет с Надин, вполне возможно, что уже этой ночью они вдвоем покинут Боулдер. С ним будет все кончено. Старый Ларри будет торжествовать. «Я должен идти домой», — сказал он. «Прости меня. Тебе придется справиться с этим самой, Надин». справиться с этим самой. Разве это не те слова, которые он в той или иной форме произносил людям всю свою жизнь? Поэтому именно они слетели у него с языка, когда он знал, что прав, и заставили его усомниться в самом себе. «Давай займемся любовью», — сказала она и обвела руками его шею. Она прижалась к нему всем телом, и по его мягкости, теплоте и пружинистости он понял, что оказался прав. Под платьем действительно ничего не было. «Голая задница под платьем», — подумал он, и мысль эта привела его в сильное возбуждение. «Все в порядке. Я чувствую тебя», — сказала она и стала тереться о него. Влево, вправо, вверх, вниз, сводя его с ума восхитительным ощущением трения. «Займемся любовью, и все это кончится. Я буду в безопасности, в безопасности, в безопасности». Позже он никак не мог понять, как ему удалось сделать это, когда он тремя быстрыми движениями и одним толчком мог оказаться внутри ее теплоты. Но он оторвал ее руки и оттолкнул ее с такой силой, что она споткнулась и чуть не упала. С губ ее сорвался тихий стон. «Ларри, если б ты только знал!» «Но я не знаю. Так почему бы тебе не рассказать мне все, вместо того, чтобы пытаться меня изнасиловать?» «Изнасиловать!» — повторила она, пронзительно рассмеявшись. «О, как это забавно! Что ты говоришь? Я изнасиловать тебя? О, Ларри! Как это ни назови, но ты могла получить то, что хотела. На прошлой неделе или на позапрошлой? На позапрошлой неделе я сам просил тебя об этом. Я хотел тебя». «Это было слишком рано», — прошептала она. «А теперь слишком поздно», — сказал он, ненавидя свой грубый тон, но не в силах смягчить его. Он еще трясся с головы до ног от желания. «Что ты собираешься делать?» «Все в порядке. До свидания, Ларри». Она повернулась к нему спиной. В этот миг она была не только Надин, навсегда отвернувшейся от него. Она была специалистом по оральной гигиене. Она была Ивонной, с которой он делил квартиру в Лос-Анджелесе. Она послала его куда подальше, и ему пришлось убраться во свояси, оставив квартиру ей. Она была Ритой Блэкмор. И хуже всего, она была его матерью. «Надин?» Она не обернулась. Она превратилась в черный силуэт, который можно было отличить от других черных силуэтов, только когда она переходила улицу. Потом она окончательно исчезла на черном фоне гор. Он еще раз позвал ее по имени, но она не ответила. Было что-то пугающее в том, как она оставила его, просто растаяв в черноте. Он стоял перед входом в магазин, сцепив руки, и лоб его был покрыт каплями пота, несмотря на вечернюю прохладу. Его призраки вновь были с ним и, наконец-то, узнал, как приходится расплачиваться за то, что ты не симпатичный парень. Ты никогда не будешь уверен в мотивах своих поступков, никогда не сможешь определить, чего ты больше принес человеку, добра или зла. Никогда не сможешь избавиться от кислого привкуса сомнения во рту и... Он резко поднял голову. Глаза его расширились и чуть не вылезли из орбит. Снова занялся ветер и жутковато завыл в каком-то пустом дверном проеме. Ему показалось, что где-то далеко он слышит стук каблуков в ночи. Стук стоптанных каблуков где-то в предгорьях, который доносит до него прохладная волна утреннего ветра. Стук пыльных каблуков, держащих путь в могилу Запада. Люси услышала, как он вошел, и сердце ее бешено подскочило. Она велела ему успокоиться. Возможно, он просто вернулся за своими вещами, но оно успокаиваться не желало. «Он выбрал меня», — стучало у нее в мозгу, в ритм убыстрившимся ударом сердца. «Он выбрал меня!» Слезы заструились у нее по щекам. Дверь открылась, и она увидела его силуэт в дверном проеме. «Люси, ты не спишь?» «Да». «Можно я зажгу лампу?» «Да, да». В свете затрепетавшего язычка пламени лицо его выглядело бледным и взволнованным. «Мне надо тебе кое-что сказать». «Не надо ничего говорить. Просто ложись спать. Я должен сказать это. Я...» «Ларри?» Она села. «С тобой все в порядке?» Он заговорил, словно не услышав ее вопроса. «Я люблю тебя. Если я тебе нужен, то я буду рядом с тобой. Но у меня есть сомнения по поводу того, насколько ты счастлива со мной. Я вряд ли буду для тебя идеальной парой, Люси. Поживем, увидим. А пока ложись». Он лег. После того, как они кончили заниматься любовью, она сказала, что любит его. Только через 3 дня они узнали о том, что Надин Кросс переехала жить к Гарольду Лаудеру. Глава 51. Он посмотрел на нее смущенно. Но она лишь улыбнулась ему своими спокойными темными глазами, глазами молодой девушки на викторианской картине. «Извини меня», — пробормотал он. «За что?» — спросила Надин, не отрывая глаз от его лица. «Тебе это, наверное, не доставило особого удовольствия?» «Напротив, я чувствую себя удовлетворенной. Ты молод, мы будем заниматься этим столько, сколько ты захочешь». Он посмотрел на нее, не в силах сказать ей что-нибудь в ответ. «Но одну вещь ты должен запомнить. Что ты мне там говорил о своей девственности?» «Так вот, я тоже девственница». «Ты?» Должно быть, появившееся у него на лице выражение удивления было очень комичным, так как она откинула голову и расхохоталась. «Да, я девственница. И я не собираюсь расстаться с ней в ближайшее время, потому что она предназначена другому». «Кому?» «Ты знаешь, кому, Гарольд». Он уставился на нее, внезапно похолодев. Она спокойно ответила на его взгляд. «Ему?» Она кивнула. «Но я тебе многое могу показать», — сказала она, отведя глаза. «Мы с тобой будем заниматься такими вещами, о которых ты никогда даже и не...» «Нет, не так. Может быть, ты и мечтал о них, но ты никогда не думал, что мечты твои сбудутся. Мы можем играть. Мы можем пьянеть от этого. Мы можем купаться в этом. Мы можем...» Она запнулась и посмотрела на него. Взгляд ее был таким лукавым и соблазнительным, что он снова почувствовал возбуждение. «Мы можем делать все, что угодно, кроме одного крошечного пустячка. А этот пустячок не так уж и важен, не правда ли?» В голове его закружились картины. Шелковые шарфы, ботинки, кожа, резина. О, Господи! Фантазии школьника. Какой-то своеобразный сексуальный пасьянс. Но ведь все это только сон, фантазия, порожденная другой фантазией, детище темного человека. Как он желал всего этого, как он хотел ее. Но он хотел и большего. «Ты можешь быть со мной абсолютно откровенным», — сказала она. «Я буду твоей матерью, или твоей сестрой, или твоей шлюхой, или твоей рабыней. Но ты должен рассказать мне все, Гарольд». Он открыл рот, и его голос зазвучал, как натреснутый колокольчик. «Но не за даром. Ничто не дается бесплатно, даже сейчас, когда все вокруг завалено вещами, которые только и ждут, чтобы их подобрали». «Я хочу того же, что и ты», — сказала она. «Я знаю, что таится в твоем сердце». «Этого не знает никто». «То, что таится в твоем сердце, записано в твоем дневнике. Я могла бы прочитать его. Я знаю, где он спрятан». Но в этом нет необходимости. Он вздрогнул. «Раньше он лежал вон под тем кирпичом», — сказала она, указывая в направлении камина. «Но теперь ты перепрятал его на чердак». «Откуда ты это знаешь? Откуда?» «Я знаю, потому что он рассказал мне. Он, можно сказать, что он написал мне письмо. А еще важнее, что он рассказал мне о тебе, Гарольд. О том, как этот ковбой отнял у тебя твою женщину и не включил тебя в состав комитета свободной зоны. Он хочет, чтобы мы держались вместе, Гарольд. И он щедр. С этого момента и до того времени, как мы уйдем отсюда, мы предоставлены самим себе». Она прикоснулась к нему рукой и улыбнулась. «Для нас наступает время игр. Ты понимаешь меня?» «А потом, Надин, что он хочет, чтобы мы делали потом?» «То, что ты почти уже сделал с Редманом в тот первый день, когда вы выезжали на поиски старой женщины, но в гораздо большем масштабе. А когда мы сделаем это, мы сможем отправиться к нему, Гарольд. Мы сможем быть с ним. Мы сможем остаться с ним». Глаза ее были полузакрыты от наслаждения и восторга. Парадоксальным образом, то обстоятельство, что она любит другого, но готова отдать свое тело ему, вновь возбудило в нем жаркое желание. «А если я скажу «нет»?» Она пожала плечами, и груди ее соблазнительно покачнулись. «Жизнь будет идти своим чередом. Так ведь, Гарольд? Мне придется найти другой способ, чтобы сделать то, что я должна сделать. Ты пойдешь своим путем. Рано или поздно ты найдешь девушку, которая согласится сделать для тебя этот маленький пустячок. Но спустя некоторое время этот пустячок покажется тебе очень утомительным». «Откуда ты знаешь?» — спросил он с кривой усмешкой. «Я знаю это, потому что секс — это жизнь в миниатюре, а жизнь очень утомительна. Жизнь — это время, проведенное во множестве комнат для ожидания. Вполне возможно, Гарольд, здесь у тебя будут свои успехи. Но к чему все это? Жизнь твоя будет скучной банальностью, и ты всегда будешь вспоминать меня без рубашки и будешь думать о том, как бы я выглядела, если снять с меня все остальное. И ты будешь пытаться представить себе, что было бы, если бы я стала произносить в твоем присутствии нецензурное ругательство или обмазала бы медом все твое тело, а потом вылизала бы тебя. И ты будешь думать...» «Прекрати», — сказал он. Все тело его охватило дрожь, но она не послушалась. «А еще мне кажется, что ты будешь думать о том, на что похожа жизнь на его стороне мира», — сказала она. «И, возможно, эта мысль окажется гораздо более настойчивой, чем все остальные. Я...» «Решай, Гарольд, надеть ли мне снова свою рубашку или снять все остальное?» «Идем в спальню», — сказал Гарольд. Она улыбнулась и взяла его за руку. Гарольд Лаудер подчинился своей судьбе. Глава 52. Окна дома Джаджа Ферриса выходили на кладбище. Он и Ларри сидели после обеда на веранде, курили сигары и смотрели на полоску заката над горами, которая постепенно выцветала до бледно-оранжевого оттенка. «В детстве мы жили неподалеку от самого красивого кладбища во всем Иллинойсе», — произнес Джадж. Оно называлось «Холм Надежды». «Каждый вечер после ужина мой отец, которому тогда пошел седьмой десяток, уходил на прогулку. Иногда я отправлялся вместе с ним. И если наш маршрут пролегал мимо этого некрополя, содержавшегося в идеальном порядке, он говорил: «Как ты думаешь, Тедди, есть ли хоть какая-нибудь надежда?» И я отвечал ему: «Конечно, есть. Целый холм». И каждый раз он хохотал, словно слышал эту фразу впервые. Умер он в 1937 году, когда я был еще подростком. Он умер, как король Ларри. Он сидел на троне в самой маленькой комнатке своего дома с газетой на коленях. Ларри, не вполне уверенный в том, как следует реагировать на это довольно причудливое проявление ностальгии, не сказал ни слова. Джадж вздохнул. «В недалеком будущем что-то должно произойти», — сказал он. «Если вы почините электричество, то все будет отлично. Но если вы не сможете этого сделать, люди занервничают и потянутся на юг, пока не настали холода. Ральф и Брэд говорят, что все будет в порядке. Я доверяю им». «Тогда будем надеяться, что у твоего доверия есть основания, так?» «Может быть, это даже хорошо, что старая женщина ушла от нас. Может быть, она понимала, что так будет лучше. Может быть, людям надо самим предоставить судить, что там за свет в небесах, и действительно ли у одного из деревьев есть лицо, или это лицо лишь игра света и тени». «Я не вполне понимаю вас», — сказал Ларри. «Я просто думаю о том, надо ли нам вновь заваривать эту утомительную кашу с богами и со всем прочим. Не уверен, что сейчас самое подходящее для этого время». «Вы думаете, что она умерла?» «Она ушла 6 дней назад. Поисковый комитет работал впустую. Да, я думаю, что она умерла. Но даже сейчас у меня есть некоторые сомнения. Она была удивительной женщиной, совершенно не укладывающейся в рациональный порядок вещей. Может быть, одна из причин того, что я почти рад ее уходу, как раз и состоит в том, что я страшный рационалист. А ведь если в лице старой женщины мы увидим Бога, то это неизбежно напомнит нам о том, что на каждого Бога найдется по дьяволу, и наш дьявол может оказаться ближе, чем мы думаем». «Поэтому я и пришел к тебе», — сказал Ларри. «Я знаю, почему ты пришел. Я согласен». Ларри вздрогнул. «Кто рассказал тебе? Это должно было держаться в тайне, Джадж. Если кто-то из комитета проговорился, то мы в полном дерьме». Джадж поднял руку, прерывая Ларри. «Успокойся, мой мальчик, успокойся. Никто из вашего комитета не выдал тайну. Мне, во всяком случае, об этом ничего не известно. Но твое лицо — это открытая книга, Ларри. Вы ведь хотите послать меня на Запад, шпионом. Так ведь?» «Совершенно верно». «Я думаю, он уже починил электричество», — сказал Джадж с обманчивым безразличием. «И этим он влечет к себе людей. Очевидно, этот парень, Импеннинг, попался на его удочку». «Хорошенькое приобретение для них», — мрачно заметил Ларри. «Я отправляюсь завтра. Наверное, в Лендровере. Слава богу, я по-прежнему могу удержать руль в руках. Поеду на север, в Вайоминг, а потом на запад. Проеду через Айдахо и отправлюсь в Северную Калифорнию. Путешествие туда займет около 2 недель. Дорога обратно может оказаться дольше. Возможно, уже выпадет снег». «Да, мы думали об этом. И я стар. Старики подвержены сердечным приступам и приступам глупости. Полагаю, за мной последуют другие?» «Ну, снимаю свой вопрос. Можешь не отвечать?» «Послушайте, вы можете отказаться», — выпалил Ларри. «Никто не приставляет вам к виску револьвер. А ты пытаешься снять с себя всякую ответственность?» — резко спросил Джадж. «Может быть, я думаю, что ваши шансы на возвращение не превышают 1 к 10, а шансы на возвращение с важной информацией, на которой мы сможем основывать наши действия, составляют 1 к 20. Может быть, я просто хочу в благопристойной форме признаться в том, что допустил ошибку». Возможно, вы слишком стары для этого поручения. Я стар, но я смогу выполнить то, что считаю необходимым. Как Люси? — спросил Джадж, закрывая тему своего отъезда. Прекрасно, — сказал Ларри. У нас все прекрасно. Никаких проблем? Нет, — сказал он и подумал о Надин. Воспоминание о последней встрече с ней все еще тревожило его. «Ты мой последний шанс», — сказала она. Странные слова. «Хорошо, что ты с Люси», — сказал Джадж. «Но я подозреваю, что ты беспокоишься о другой женщине». «Да, это так. Мне кажется, что, возможно, она думает о чем-то вроде самоубийства. Дело тут не только во мне», — поспешил добавить он. «Но мальчик, о котором она заботилась, вышел из своей скорлупы, и, по-моему, ей одиноко, так как теперь никто уже от нее не зависит. Если ее депрессия затянется, она действительно может убить себя», — сказал Джадж с обескураживающим равнодушием. Ларри пораженно посмотрел на него. «Но ты ведь не можешь раздвоиться, правда?» «Да». «И ты сделал свой выбор?» «Да». «И этот выбор окончательный?» «Да». «Ну, тогда и следуй ему», — произнес Джадж с наслаждением. «Ради бога, Ларри, подрастай поскорей. Обрети хоть немного уверенности в себе. Твоя Люси — прекрасная женщина. Пытаться возложить на себя ответственность не только за нее и себя самого — это значит взвалить на себя слишком тяжелую ношу». «Мне нравится разговаривать с вами», — сказал Ларри, и был одновременно напуган и удивлен откровенным простодушием своей реплики. «Возможно, это потому, что я говорю тебе как раз то, что ты хочешь услышать», — безмятежно сказал Джадж. После паузы он добавил: «Знаешь, есть ведь разные способы самоубийства». На следующее утро в 9:45 грузовик, занятый уборкой трупов, выехал в район Тейбл-Миза. Гарольд, Вейзак и еще двое человек сидели в кузове. Норман Келлог и еще один парень сидели в кабине. На пересечении Арапахоу и Бродвея им встретился медленно едущий лендровер. Вейзек махнул рукой и заорал: «Куда направляетесь, Джадж?» Джадж, выглядевший довольно комично в шерстяной рубашке и куртке, высунулся из окна. «Еду в Денвер на один денек», — сказал он вкрадчиво. «И эта штука тебя довезет?» — спросил Вейзек. «Пожалуй, если я буду держаться подальше от главных трасс». «Ну, если тебе встретится порнографический книжный магазин, то почему бы тебе не привезти с собой полный багажник книжек?» Эта острота была встречена всеобщим хохотом, и только Гарольд не смеялся. Этим утром он выглядел измученным и почти больным. Собственно говоря, прошлую ночь спать ему почти не пришлось. Надин сдержала свои обещания. Днем Ник, Ральф и Стью отправились на велосипедах в северную часть Боулдера к небольшому оштукатуренному домику, где жил Том Каллен. Когда они подъехали к дому, Том как раз выходил из парадной двери. «Ники!» — завопил Том. «Как я рад видеть тебя! Ей-богу, да!» «Том Каллен очень рад!» Том обвил обеими руками шею Ника и крепко его обнял. Ник указал пальцем на дверь. «Хочешь зайти? Ей-богу, да! Сейчас все мы зайдем!» Когда они уселись в гостиной под портретом Джона и Роберта Кеннеди на фоне отороченных золотом облаков, Ник написал записку и вручил ее Ральфу. «Том, Ник хочет знать, не возражаешь ли ты против того, чтобы тебя снова загипнотизировали. Точно так же, как это делал тогда Стэн. Но на этот раз это очень важно, а не просто игра. Ник говорит, что потом объяснит тебе, в чем дело». «Тебе очень хочется спать, так?» «Вот-вот», — сказал Ральф. снова хотела...